Глава 6. Аркаш, патриарх клана землетрясения. Надо ли говорить, что Аркаш был в ярости? Велью и Харик бесследно пропали со всей своей охраной. Погибло два архимага, еще один был серьезно ранен. На этом фоне гибель двух десятков бандитов, тесно вовлеченных в торговлю наркотиками по городу, была вообще сущей ерундой. Он жаждал узнать, кто это мог сделать, требуя от своих людей любых версий, которые смогут объяснить произошедшее. Рассматривались любые варианты, в том числе одной из первых изучили возможность того, что приказ отдал король. Именно поэтому и устроенная расправа над сильными магами была такой быстрой и унизительной. Королю было кого послать для подобной миссии. Большие деньги пошли на подкуп, и вскоре стало известно, что король точно не вовлечен. Его грандмаги были заняты другими делами и были на виду в тот злосчастный вечер. Что-то начало вырисовываться только через 3 дня, когда на аудиенцию к патриарху попросился его руководитель разведки Нилис, репутация которого после всего произошедшего была в глазах Аркаша изрядно подорвана. Он явился на аудиенцию не один, а с каким-то замшелым стариком, глядя на которого все понимали, что осталось ему жить совсем недолго. «Он может быть нам полезен», — кивнул Нилис на приведенного с собой гостя. «Это архимаг. Зовут его Охлес. Работал когда-то на короля, пока не выгнали из-за дряхлости. Говорит, что у него есть идея, с кем мы могли столкнуться тем вечером». «Что, слухи о произошедшем все же разошлись?» — мрачно спросил Нилиса патриарх. Тот поежился под суровым взглядом, но юлить не стал. «Слишком много жертв. Кто-то из родственников проболтался». «Так вы будете меня слушать или нет?» — раздраженно прервал их разговор старикан. Аркаш подавил вспышку ярости и улыбнулся нервному посетителю. «Несомненно, уважаемый Охлес». «Едва я услышал про исчезнувший под землей дом, как сразу вспомнил про Зрелиуса. Это его фирменная фишка. Он ей часто пользовался, еще когда был архимагом. Редкое заклинание. На пальцах можно пересчитать тех, кто им владеет. Случалось, что король посылал нас на всякие деликатные миссии. Так Зрелиус всегда именно так за собой следы заметал. Нет, говорит, трупов, не к чему и придраться». Кто такой Зрелиус, Аркашу было объяснять не надо. Грандмагов в столице было всего пара десятков, так что они старательно собирали информацию друг о друге. «Но он же, как говорили, на пороге смерти», — удивился он, смотря на Нилиса. «Еле жив». «Возможно, притворяется», — ответил тот. «Зрелиус — притворщик и очень живущая скотина», — снова без спроса вмешался старикан в их беседу. «А также очень самолюбивый гад. Не сомневайтесь даже, я чую, что это его рук дело». Для Аркаша сразу же его информация потеряла часть своей ценности. Было несомненно, что у Охлеса какие-то личные счеты к Зрелиусу. А это означало, что тот мог с легкостью солгать, чтобы создать проблемы для своего врага. «Проводи нашего гостя, расплатись с ним и возвращайся», — велел он начальнику разведки. Нилис вернулся через несколько минут. «Как дорого нам стоила эта информация?» — спросил его патриарх. «Старик не взял денег. Похоже, чем-то Зрелиус ему сильно досадил. И он явно его хорошо знает. Описание дал ему верное, совпадает с тем, что известно нам. Зрелиус очень умен и надменно смотрит на всех, кто ему не ровня. Из-за этого у него было много проблем, пока он не стал грандмагом». «Зная магов, вполне хватило бы того факта, что Зрелиус смог стать грандмагом, а Охлес не сумел, чтобы тот начал его ненавидеть», — разочарованно сказал Аркаш. «Итак, если все же это не месть, а заслуживающая внимания информация, то что нам известно про Зрелиуса? Что могло заставить его бросить нам и звездопаду вызов?» «Есть только один мотив. Сын Зрелиус употреблял портальный наркотик и умер от него. Других сыновей у старика не было», — сказал Нилис. «И мы уже рассматривали Зрелиуса из-за этого мотива. После происшествия с уничтоженными складами и лабораториями, но отвергли этот вариант, потому что это произошло 30 лет назад. Хотел бы отомстить, вряд ли бы ждал столько, до самого порога смерти». «Или, напротив, решил свести старые счеты на пороге смерти», — возразил Аркаш. «Или еще возможный мотив. Только сейчас и узнал, кто в столице торгует портальным наркотиком. Мы очень хорошо заметали следы все эти десятилетия. Да, патриарх, это вполне возможные мотивы. Легко согласился с ним Нилес. В любом случае, это все, что у нас есть, из более-менее правдоподобных версий, сказал Аркаш. Отработайте Зрелиуса по полной программе. Поднимите все наши связи в Королевской Академии Магии. Мы должны знать даже то, что он ест на обед. При возможности обыщите его квартиру и его лабораторию. Маркон, примостившийся у его ног, был своим хозяином полностью доволен. С его точки зрения это был вполне реальный след. К тому же он знал то, что было неизвестно Аркашу. Что недавно кто-то вошел в демонический портал и молниеносно убил патруль из двух высших демонов. Да, такое под силу только Гранд-магу, и Зарелиус прекрасно подходил под эту версию. Если это он, то у народа армагов к нему счет уже на 6 душ. И он использует всех своих марионеток-людей, чтобы заставить его расплатиться по этому счету, если он виновен. У Марконов были более продвинутые коммуникационные порталы, чем у людей. Их вообще не было видно людям. Вот одним из них он сейчас и воспользовался, чтобы разослать между всеми прикидывающимися питомцами-демонами полученную информацию. Аркашу, пока он рассказывал своим собратьям, что разузнал, казалось, что питомец нервно мурлычет. Он опустил руку и погладил его за ухом, чтобы успокоить. Высшие демоны совещались недолго. Было решено, что Зрелиуса нужно убивать при первой возможности. Даже если это и не он виновен в гибели 6 представителей их народа, Гранд-маг все равно не имеет магического питомца и в будущей войне с людьми окажется на стороне противников демонов. Зачем демонам такой могущественный враг? Территория Королевской Академии Магии была запретной для марконов из-за старинного артефакта, но никто не мог помешать им через порабощенных магов поручить создать там сеть шпионов, что будут следить за каждым шагом Зрелиуса. Люди очень ценили золото и портальный наркотик. Высшие демоны уже научились использовать и то, и другое, чтобы получать нужную им информацию. Пусть только Зрелиус выйдет за стены Академии, и его судьба будет решена. Среди магических питомцев в королевстве было 6 демонов-грандмагов. Вполне достаточное количество для того, чтобы убить одного старика-грандмага, тем более не ожидающего нападения. И нечего и говорить про то, что магия высших демонов превосходила то, что было известно людям. Эйсон Академия. 10-е место в 500 кланов для новичка, о котором никто еще практически ничего не знает, очень серьезное достижение. И как бы не чрезмерно хорошее, слишком громкая заявка. Вполне может быть, что мы перестарались с результатами. С другой стороны, в первый раз участвовали, вот и не смогли правильно оценить истинный масштаб конкурентов. Можно было бы оставить внутри часть трофеев, не выносить их из локации. Но что поделать, как уже получилось, так и получилось. На участие в других категориях турнира мы не претендовали по вполне простой причине. В силу отсутствия высокой квалификации набрать там большое число баллов мы не сможем. Конечно, я знал достаточно много эликсиров и артефактов, что сейчас были неизвестны, и теоретически мы могли бы получить очень большие баллы, предъявив хотя бы часть из известного мне на конкурсе. Но это означало привлечь к нам огромное внимание, которое точно будет лишним. Нет уж, хватит мне авторства и одного эликсира в Академии. Вот там уже точно не было другого выхода и пришлось светиться. В отказе от участия во втором дне турнира для нас был огромный плюс. Возвращаться в Академию нам не требовалось. Зарегистрировались для участия в турнире, свободные на 2 дня от занятий. Старое незыблемое правило, которое лично мне очень нравилось. Но было и одно «но». Важно было, как мы используем это время. Одно было ясно — отдаляться от места проведения турнира нам точно не следовало. На этой территории было огромное количество глаз, обеспечивающих безопасность нашей команды от могучих. Те должны были сойти с ума, чтобы рискнуть атаковать нас здесь прямо во время королевского турнира. Все, что имело слово «королевский» в названии, пользовалось уважением не зря. Начни мстить врагам на королевском турнире, и король может так обидеться за проявленное к нему неуважение, что твой клан сотрут с лица земли. Тем более, что королю выгодно обижаться за неуважение. Все богатства оскорбившего его клана пойдут прямиком в королевскую казну. А вот если мы здорово уйдем куда-то далеко, из поля зрения организаторов и судей, вот тогда все станет возможно. Так что я планировал остаться на территории турнира. Сегодня дать всем как следует отдохнуть, а завтра снова продолжить охоту в местных портальных локациях. Толкучки у них не будет из-за специфики завтрашних конкурсных упражнений. Отдыхали мы с большим удовольствием. Как только были объявлены результаты, вся территория, на которой шло соревнование, превратилась в зону праздника. Организаторы пустили в нее толпы тех, кто стремился заработать, развлекая и угощая уставших участников турнира и судей. Скоморохи, акробаты, музыканты, кукольники, трактирщики со слугами, тащившими только что приготовленные блюда с пылу с жару, кинулись занимать ключевые места, позволявшие привлечь побольше народу. Стало очень шумно, но это был карнавальный шум, от которого совсем не устаешь. Глаза загораются, хочется бродить с большой тарелкой в руках, набитой всякой вкуснятиной, от одного представления к другому, развлекаясь и дурачась. Именно этим мы и занялись, держась на всякий случай тесной компанией. Вечер прошел великолепно, мы посмотрели минимум 5 кукольных представлений, восхищались искусством жонглеров, набили животы шашлыками и сластями. Организаторы молодцы, мы словно на крупной ярмарке побывали. А ночью, когда все, кроме дежурных, улеглись спать в палатках на лугу, я отправился проверить, на что способен с увеличившимся источником в серьезный портал. Присмотрел его еще днем и обрадовался, когда увидел то, что надо для тестирования серьезных заклинаний. В этом портале водились грелики. Монстры грозные, но не слишком быстрые. Бегущего человека легко догонят, но меня с моим пространственным артефактом не должны. Вот на них и проверю, держа прощу эспандер как вариант для бегства, на что теперь способен. Пройдя через переход, оказался в скалах. Везде сплошной камень, без единой травинки. В этой локации была страшная засуха. Зато скалы радовали разными оттенками камня. Был тут и туф, и гранит, и песчаник, словно кто-то специально намешал здесь разные виды камня в каких-то своих целях. Грелик — название звучит достаточно смешно, но на деле смеяться магу ниже 12-го разряда при встрече с этим монстром не стоит. Мохнатые, как земные медведи, они казались еще более пузатыми и приземистыми, но были сильнее и умнее их. Сам видел однажды, как такой монстр, схватив слишком тяжелый для броска камень, догадался разломать его пополам, получив 2 снаряда, что мог использовать для длинной дистанции. Но это был случай, когда команда магов, которой я помогал потрошить трофеи, находилась на высокой скале, на которую он не мог забраться. В том случае, когда грелик может достать свою жертву, он вполне обходится острыми и длинными когтями и зубами, немедленно идя в атаку. Мышц у них много, но их защищает толстый слой жира и очень прочная шкура. Даже воздушные линзы в силу этого не очень эффективны против них. 1-2 могут только разозлить монстра, а не убить. Я хотел проверить, насколько будут эффективны новые заклинания, которое увеличившийся объем источника теперь позволит мне кастовать. И в первую очередь меня интересовали 2 затратных заклинания — огненная удавка и глыба льда. Их я смогу кастовать и с 8-м разрядом, но я должен точно знать, какой они у меня будут получаться силы. Чтобы быстро найти грелика, надо всего лишь дать ему знать, что ты заявился на его территорию. Эти монстры бродят как по одному, так и небольшими стаями. Я бы предпочел, конечно, первый вариант, но тут уж как получится. Набрав камней, принялся швырять их в окружавшие меня живописные скалы. Камень для изогнувшейся, как свернувшаяся змея, туфовой скалы, камень для торчащего пика и вверх выверенного песчаника, булыжник по увесистей для большого гранитного валуна. Мои старания скоро увенчались результатом. Я услышал за одной из находившихся в удалении больших скал что-то вроде кашля. Довольный тем, что меня заметили, замер в ожидании. Мохнатый монстр, выскочив в 200 метров от меня, снова радостно закашлял и помчался на максимальной скорости ко мне. Как только он приблизился на 50 метров, тут же скастовал на него огненную удавку. Она понеслась ему навстречу длинной огненной змеей, а затем обвелась вокруг туловища, подпалив шкуру. Маг бы поставил щит на пути этого заклинания или попытался отпрыгнуть в сторону. Бесхитростный монстр уклоняться даже и не подумал. Вместо этого, остановившись, вступил в схватку с новым противником. Не обращая внимания на то, что мех на его лапах задымился, взбугрился мышцами, пытаясь порвать огненную удавку. Несколько секунд казалось, что ему это не удастся. Но все имеет свою прочность, и он все же сорвал с себя удавку, разорвав на две части и отбросил в сторону. Казалось бы, мне надо расстраиваться, но нет, я был очень даже доволен тем, что увидел. Для восьмого разряда прочность скастованной мной огненной удавки оказалась отменной, учитывая, что она продержалась несколько секунд против лап Грелика, который может этими мускулистыми лапами человека пополам порвать. Я был доволен, но не самодоволен, поэтому убрался при помощи прощи подальше, не дожидаясь, пока монстр вспомнит обо мне и продолжит охоту. Полсотни метров для него не дистанция, он это расстояние может преодолеть секунды за 4, а я израсходовал столько маны на одно это заклинание, что на глыбу льда мне уже не хватит, надо подождать минут 5, чтобы мана накопилась. А учитывая, что совсем без маны оставаться в локации опасно, то лучше минут 20, чтобы потом хоть какой-то запас остался. Это время я провел на высокой скале, периодически кидаясь в монстра мелкими камнями, чтобы он не утратил интереса к моей персоне. Он в ответ тоже швырялся камнями, но 150 метров строго вверх даже для него было слишком, чтобы добросить. А через 20 минут я снова достал свою прощу. Мой спандер приземлился в 100 метров от монстра. Едва я вылез, Грелик тут же меня заметил и очень обрадовался. Буквально на крыльях ко мне полетел и не стал пытаться уворачиваться от полетевшей ему навстречу глыбы льда. Заклинание сработало тоже на отлично. Когда я к нему подошел поближе, монстр был еще жив, но встать уже не мог. Глыба льда получилась большой для восьмого разряда и достаточно быстрой, чтобы пробить и шкуру, и жир, нанеся монстру тяжелую рану. Добил я его уже взрывчаткой, после чего приступил к сбору трофеев. Работал арским кинжалом, а сам прикидывал результаты. Да, мои новые, более продвинутые заклинания, огненная удавка и глыба льда, больше тянут по серьезности на 10 уровень, а не на 8. Все мои усилия по развитию качества маны полностью окупаются.